Возлюбленные в Господе братья и сестры и все друзья-радиослушатели, мир вам от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем сегодня из двух мест Священного Писания и будем говорить на очень важную тему о Духе Святом и, вернее, о дарах Духа Святого и их назначении. Первое место читаем из Евангелия Матфея 28 главы, стихи 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». А теперь из первого послания к Коринфянам, из 12 главы, стихи от 4 по 12, а потом от 28 по 31. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». И теперь с 28 стиха. «Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Сегодня мы хотим начать изучение одного из самых важных предметов в строении Церкви Христовой на земле. Этот предмет особенно важен для верующих людей, членов Церкви Божьей, так как на этом предмете наиболее есть разногласия между детьми Божьими, и часто даже бывают споры, вплоть до разделений, что приносит скорбь нашему Господу Иисусу Христу, который является главой Церкви. Он сам строит эту Церковь, но через своих последователей, то есть спасенных им душ. Этим предметом есть Дух Святой и Его дары, и это будет нашей темой в этом исследовании Писаний, говорящих об этом так важном предмете. Этот предмет настолько важен, что сатана прилагает все свои темные силы, чтобы затемнить его и этим нанести вред делу Божию и каждой в отдельности верующей душе. Я хочу сказать, что я абсолютно не собираюсь критиковать кого-то или переубеждать своими доводами, но хотелось бы, чтобы мы с открытыми сердцами подошли к Слову Божию, и, несмотря на наши прежние убеждения, еще раз поразмыслили об этом и более уразумели истину о Духе Святом, третьем лице Святой Троицы и о Его дарах для Церкви Христовой. Я сам очень интересовался и еще интересуюсь этим предметом, хотя уже верующим являюсь около 50 лет. Сатана настолько хитер, что из святого божественного дара может сделать предмет раздора среди святых детей Божьих. Подумайте об этом. Когда люди спорят или даже разделяются на почве каких-то земных вещей, как национальность или деноминация, то это хотя и неприятно для верующих людей и даже греховно, но не так страшно, как то, когда дети Божьи спорят над тем, кто крестил их в одно тело Христово, кто живет в них, кто наставляет их на всякую истину, кто обличает их, кто молится за них воздыханиями неизреченными И кто воскресит их в последний день, в день пришествия их Спасителя за ними, чтобы вовеки они пребывали с Ним и славили Его за Его неизреченную любовь и особенно за неизреченный и дорогой дар, которым является Дух Святой для каждого чада Божия. Я должен признаться, что перечитал все попадавшиеся мне книги, говорящие на эту тему, и только в некоторых нашел удовлетворительное объяснение этого предмета. Одной из таких книг есть книга доктора богословия Тория, он уже почил уже в вечности, а другая – это доктора Гайлса, современного баптистского проповедника, американца из штата Индиана. Этот человек есть особенным человеком, которого Бог употребляет чудным образом для спасения душ. И он так говорит о себе: «В голове я баптист, в сердце я пятидесятник, а в ногах я свидетель Иеговы». Это мне очень нравится, потому что здесь сочетание правильного понимания учения, ревность, которую дает только Дух Святой, и желание свидетельствовать о Христе, которое ведет людей от одного дома к другому, чтобы приобрести их для Христа. Я был в церкви этого брата, провел там несколько дней и видел дела, совершаемые там во имя Господа, и должен признаться, что я удивлялся всему тому, что видел там. У них крещение совершается каждое воскресенье, утром и вечером, и крестят от 5 до 700 человек в один день. До 7 тысяч в год, а на призыв выходит от 20 с лишним тысяч человек в один год. Интересно, что там проявляются все дары Духа Святого на деле, и это очень важно для меня, и это важно для самого Господа. Ведь слов об этом много говорится, а на деле не так много можно увидеть, даже у тех, которые так громко говорят о действии Духа Святого в них. Из его книги о Духе Святом я буду употреблять некоторые мысли для изучения этого предмета в наших последующих передачах. Не все будет из его книги, но в основном мы будем смотреть на Слово Божие и другие познания, которые Бог дал и для меня в продолжении лет следования за Ним. Мы сделали довольно долгое вступление и прочитали довольно много мест Писания. Но это только потому, что я считаю, что этот предмет особой важности для каждого из нас. Теперь начнем само изучение учения о Духе Святом и его дарах для Церкви. Раньше, чем вознестись на небо, еще до своих страданий и смерти, Господь сказал своим ученикам, что они будут творить дела, подобные тем, которые Он творил, будучи на земле, и даже будут творить больше, чем Он. Читаем Евангелие Иоанна, 14 главе, стих 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Это как бы предварительные слова к тому, когда Он начал открывать ученикам о даре Духа Святого, которого Он пошлет им после своего ухода от них на небо. Через несколько стихов читаем в этой же 14 главе о его обещании послать на свое место Духа Истины и Утешителя, которого мир не знает и который уже с ними пребывает, а потом, когда придет официально, будет жить в них. Читаем 15 стих по 18. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Ученики уже знали о Духе Святом, потому что были возрождены им для новой жизни, и без этого они не имели бы права называться учениками Иисуса. И сегодня тоже Писание говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, читаем в Римлянам 8:9. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, как сказано в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Многие называют Иисуса Господом и даже молятся к Нему. Но если это не от Духа Святого, живущего в этом человеке, то это неправда, и дела такого человека и его поведение будут свидетельствовать против него же. Потом, после своего воскресения, перед вознесением на небо, Господь дал своим последователям, ученикам, последнее наставление и повеление, о чем мы читали в Евангелии Матфея, 28 главе, в стихах 19 и 20. Об этом говорят и другие евангелисты, особенно евангелист Марк в 16 главе, о чем мы позже тоже порассуждаем. Ученики собрались на горе в Галилее, как Господь повелел им. Там они поклонились Ему, а некоторые и усомнились. И там, приблизившись к ним, Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, а поэтому я повелеваю вам, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это так называемое великое повеление Христа. Мы об этом будем рассуждать в наших последующих передачах. А сегодня моя молитва, чтобы Дух Святой открыл наши умы и наши сердца к разумению и к принятию истин о Духе Святом. Господь да благословит всех вас, дорогие друзья. Аминь.